День второй. Москва. 16:55. Оба трупа были доставлены в лабораторию ФСБ, и бригада патологоанатомов и экспертов уже работала над ними, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку для полковника Корниенко. В Муре сотрудники не уходили на перерыв. Первая бригада работала с лунатиком, вторая выехала на квартиру убитого Володи Мулата. Третья продолжала опрашивать всех, кто жил неподалеку от гаражей. Вся информация стекалась в МУР, где в кабинете Демидова уже третий час находились оба полковника. Корниенко, похоже, даже с лица спал от напряжения и усталости. Шутка ли? Провал за провалом. Кто-то ведет с ними дьявольскую игру, наглую и циничную. А они в полном неведении. Ничего нового не дала и найденная черная девятка. Удалось, правда, установить, что обнаруженные в машине отпечатки пальцев действительно принадлежат двум убитым террористам, чьи трупы сейчас на вскрытии. А это значит, что нельзя исключить возможность участия этих террористов в покушении. Но без конкретных живых свидетелей, без оставшихся исполнителей и возможных организаторов столь дерзкого нападения, эти трупы практически не имели для следствия никакого значения. По указанию Демидова началась проверка связей Володи Мулата в криминальном мире. Но обладателя шляпы среди знакомых убитого бандита обнаружить пока не удалось. Шляпа считалась в Москве признаком интеллигентности, бандиты ее редко носили. Ходили в кепках, вязаных шапочках. Южане летом в больших кепках, зимой в меховых шапках. На лунатика навалились скопом три сотрудника уголовного розыска, но не могли вытянуть из него больше никаких показаний. В 17:00 Демидов дал команду прекратить допрос и отправить лунатика в камеру. Отпустить агента прямо сейчас значило подставить его либо под нож, либо под пулю его же корешей. Машина и гараж, где обнаружили трупы, были оформлены на подставных лиц. Один из покупателей жил за несколько тысяч километров от Москвы. Почти сразу было установлено, что паспорта у обоих владельцев исчезли еще в прошлом году и всплыли на регистрации автомобиля в ГАИ и при оформлении покупки гаража. «Нашли два автомобиля и три трупа, и все равно ничего не знаем», — говорил Демидов Корниенко вне себя от волнения. «Неужели вы даже не представляете себе, кто именно стоит за этими преступлениями?» «У нас есть основания предполагать, что покушение готовил сбежавший несколько месяцев назад из матросской тишины бывший полковник КГБ ФСБ Слепнев. Вот все, что мы имеем. Но, судя по всему, это его почерк». «Чем занимался Слепнев в КГБ?» — спросил Демидов. «Его использовали на спецзаданиях», — уклончиво ответил Корниенко. «Конкретно кем он был?» — допытывался Демидов. «Следователем, оперативником, наблюдателем, кем?» «В основном работал за рубежом». «За что попал в тюрьму?» «Это было нашумевшее дело в прошлом году. Может, помните? Директор ФСБ и некоторые его сотрудники попытались переправить за границу 100 миллионов долларов. Одним из исполнителей задуманного плана был полковник Слепнев. Но он перестарался. Из-за него погибли ни в чем не повинные люди. Полковник явно превысил свои полномочия». «В прошлом году», — повторил Демидов. «Значит, это тот самый Слепнев. Вы его знаете?» «Я вел это дело. Как же я сразу не вспомнил. Он же ликвидатор. Профессиональный убийца. Значит, это он сбежал из матросской тишины». «Ну, раз вы все знаете», — ответил Корниенко. «Погодите», — перебил его Демидов. «У него были помощники. Один мог блестяще подделать любой документ. Виртуозно работал. Но мы тогда не смогли его посадить. На совести Слепнева несколько убийств. Я хорошо помню это дело. Ваше ведомство потом отняло у нас расследование, засекретив всю операцию. Но наши сотрудники не забыли, как мы брали в аэропорту полковника Слепнева. Должен сказать, нам повезло. В международном аэропорту ему просто некуда было деться. Мы окружили его на летном поле. Но само дело находится у вас, в ФСБ. Вы ведь можете сделать запрос». «Уже делал», — вздохнул Корниенко. «Полковник Слепнев был ликвидатором, а дела этой категории сотрудников засекречивают намертво и никому не выдают. В этом вся сложность». «Попробую проверить по нашим данным», — решительно заявил Демидов. Он очень доверял своему помощнику. Тот проходил по делу как свидетель. Как же его звали? Он был полуполяк, полубелорус. Кажется, Марик. Вы можете узнать его адрес? Постараюсь. Правда, прошел уже год, но кто-то из ребят наверняка его помнит. Полковник Слепнев, повторил Демидов. Похоже, вы правы. Только Слепнев мог организовать покушение на министра в центре города средь бела дня. Вряд ли кто-то еще способен на подобную наглость. Но теперь получается, что кому-то очень хочется сдать его нам. «А мы ничего не знаем», — подвел итог Корниенко. «Я соберу всех сотрудников, занимавшихся в прошлом году этим делом. Наверняка кто-нибудь вспомнит адрес этого самого Марика. А кто занимался поисками Слепнева?» Корниенко поднял голову, снял очки. «Именно они проверяли все его связи», — проговорил он. «Вы правы, дайте телефон. Я позвоню генералу Потапову. Может, удастся что-нибудь предпринять, прежде чем Полетаев вернется в Москву?»